не хочу задеть чьих-то чувств, и вот поэтому я молчу. Ведь стоит рот открыть хоть чуть-чуть, я тотчас кого-нибудь огорчу. Ранимый ОМОНовец, нежный мент и очень чувствительный президент. За тем, чтобы их ничем не расстроил я, следит обидчивая гэбня. И пусть на Лубянке проверят внимательно эту гнусную песню предателя. Уж давно бы пора наказать его показательно. И вообще, кстати, чё там в карманах, а чё там с налогами? Почему его раньше не трогали? Нужен обыск в предательском логове. Просканируйте каждую щель. Просканируйте каждую щель. Просканируйте каждую щель. Хотел в окно посмотреть на двор, но запрещает Роскомнадзор. На эту песню мы снимем клип без звука, синенький логотип. На весь экран 5 минут подряд такой вот трек и видеоряд. А каждый, кто его репостнет, сразу получит штраф и условно год. И пусть на Лубянке проверят внимательно эту гнусную песню предателя. Уж давно бы пора наказать его показательно. И вообще, кстати, чё там в карманах, а чё там с налогами? Почему его раньше не трогали? Нужен обыск в предательском логове. Просканируйте каждую щель. Просканируйте каждую щель. Просканируйте каждую щель. Положили в пол лицом нас спецназовцы. Мы дрожим листом осенним осиновым. Они ищут запрещенное за форзацами. Уж все книжки из шкафов почти вынули. Публицистика, фантастика, классика, Гарри Поттер, Мандельштам, Фрэнсис Коппола. Все меж чем ни в жизнь не выявить связь никак. Как ни попадя, валяется по полу. Говорила ты мне, Ванечка, ну зачем? Ну дают же вроде жить, прости господи. Нет, ну все ж таки не Гитлер, не Пиночет, не барон из фильма «Дюна» весь во спинах. Мы дрожим листом осенним осиновым. Поль не виноват, поль и не отмазаться. Лучше б я молчал, родная, прости меня. Дома был такой уют без спецназовцев.